Нат Пинкертон насторожил уши. По энергичному лицу его скользнула чуть заметная усмешка. Вот оно что! Эти два храбреца служили уже у Редерсона, сказал он как бы про себя, между тем, как старый фермер продолжал рассказывать. Но с этого времени мои страдания еще увеличились. Чего только не перенес я за эти последние две недели, это я и передать вам не сумею. Когда все рабочие бежали, и дома их остались пустыми, нечистая сила вдруг переселилась ко мне в господский дом и стала там хозяйничать. Точно хотела выжить всех до единого обитателей фермы. Очень правильное предположение, вставил свое замечание сыщик. Однажды ночью лежу я в кровати с открытыми глазами и обдумываю свое отчаянное положение. Как вдруг на меня снова находит то непонятное чувство слабости, которое мне так хорошо знакомо по ночным встречам с таинственным скелетом. Я делаю невероятное усилие, чтобы приподняться, как вдруг часы бьют 12, и надо мною наклоняется череп, который, широко осклабившись, касается самого моего лица. Я обмер. Кровь, казалось, вот-вот застынет в жилах. Я хотел кричать, но не мог издать ни одного звука. Скелет вдруг затанцевал по комнате. Синие огоньки запрыгали вверх и вниз по стенам. Надо мною, подо мной, что-то грохотало и стучало. Казалось, сам дьявол со всей своей компанией вздумал играть в кегли у меня в доме. Словом, это было нечто ужасное. От времени до времени привидение подходило к моей кровати и своими противными руками гладило меня по лицу. Со мной рядом лежал револьвер. Я видел его, но не мог шевельнуться. Наконец, не знаю даже как, мне удалось крикнуть. И вместе с тем я сразу освободился от сковывавшего меня смертельного ужаса. Я напряг все свои силы, выпрямился, схватил револьвер и выпустил в костлявого плясуна все 6 зарядов. Подряд, один за другим. Но только рассеялся дым, скелет опять тут как тут. Стоит у моей кровати и с ехидным смехом кладет на мое одеяло все 6 выпущенных мною пуль. Когда пробил час ночи, все вдруг прекратилось, и я снова остался совершенно один. На этот раз я пролежал в ужаснейшем состоянии еще целый лишний день. На третий день, еще полубольной, я принялся обшаривать все стены, потолки и полы во всем доме. Управляющий Сэм помогал мне. В эту ужасную ночь он тоже слышал страшный грохот и шум и хотел прийти ко мне на помощь, но сам находился в таком же жалком, беспомощном состоянии, как и я. С тех пор он переселился ко мне, и мы спали в одной комнате. Но в следующие затем ночи дело еще ухудшилось. Только мы оправимся от странного недомогания и слабости, как в следующую же ночь снова появляется привидение, с каждым разом разыгрывая все более страшные и противные сцены. Скелет оставался неуязвимым. Мы переселялись то в одну, то в другую комнату. Костлявый дух всюду следовал за нами. И вот, доведенный до полного отчаяния, я вспомнил о вас, мистер Пинкертон, сказал старик, тяжело вздыхая. Теперь вы знаете все. Распоряжайтесь мною, как вздумаете. Приказывайте, говорите, что вам нужно. Я весь к вашим услугам. Главное, не унывайте. А со скелетом вашим мы посчитаемся. Со злобной усмешкой проворчал Нат Пинкертон.